космос символов. По-настоящему мы рождаемся только во втором рождении. Второе рождение происходит там, где потенциальный человек сочетается с символом, и энергия этого сочетания, то есть усилие над самим собой, порождает в человеке человека. Мираб Мамардашвили. С самого детства, от Сеги до Пентиума 133, я упражнялся в синкретизме. Именно тот самый момент, когда видеоигры забрали к концу 20 века у кино лавры синкретического искусства, как за счет зрелищности, так и благодаря полному погружению, стирающему грани реального. Первым делом после установки новой игры я лез в справочники за чит-кодами. Играть интересно, но взламывать систему еще интереснее. Затем пошла тяжелая артиллерия в виде хаков, программ-тренеров и работы с исходным кодом игры. Руки так и тянулись переиначить игровое пространство. По сей день я дешифровщик, только мой полигон для экспериментов расширился от Сеги до всей матрицы. Карта реальности куда интереснее, чем IDDQD и Show Me the Money. Чувственно воспринимаемый офлайн и умственно конструируемый очаг киберспорта, по всей вероятности, специфическим образом переплелись в моей голове. Что есть жизнь, как небольшая компьютерная игра? Значит, в ней должен быть редактор карт, библиотека объектов, правила и, самое главное, исходный код. Нет текста 101010101010101 if else. Нет и игры. Нейрофизиологи выяснили, что наиболее полно и ярко ключевые структуры мозга искрят только при проявлении писательской способности, то есть генерации текстов путем произвольного мышления. Следовательно, писатель — главный мастер и родоначальник любой культуры. Эпос и миф — это ключевая механика структурирования и конструирования коллективного бессознательного. Греция стоит на Гомере, Германия — на Гёте, Россия — на Пушкине и тому подобное. Не на скульптурах и художниках, а только на писателях. Если нужно своровать разум целого народа, стоит подменить его основополагающие тексты, что было искусно проделано американскими медиатехнологами с Украиной и почти удалось с Грузией. Наша психика, как система кодов, сплетенная в сюжет сказок, мюфос, инсталлировано в контекст широких кодов космоса — логос. Мы подобны Вселенной, запустившей свои клешни в голову каждому. Это обсуждалось во введении и рождении космоса, но требовало напоминания сейчас перед констатацией очевидного. Космос есть такой же набор символов и их связок, как карты третьих героев, и весь игровой процесс можно побить на дороги, замки, артефакты. Какова траектория исходного кода? Начнем с фантасмагории, с теории заговоров и теории регресса. Наша цивилизация родом с Марса. На Красной планете был выведен человек как пятиметровый подвид, так и поменьше, кто наполняет биосферу сейчас. Затем кабум и катастрофа. По самой распространенной версии, всему виной матриархат. Поэтому наблюдатели прогружают текущую версию матрицы программами мужского шовинизма. Бог он и только. Культ Великой Матери закончен, Тиамат побеждена, миром правит Мардук. Да, мужик не может рождать материю и новую жизнь, но он творит словом, о чем рассказывает вся книга бытия. Несмотря на прививку патриархатом, людям не спится и не лежится по сей день. Ближайшая разумная к нам в исторической перспективе цивилизация — это Атлантида. Она описана в диалогах Платона и античных исторических хрониках. Ее уже нашли энтузиасты к западу от Гибралтара, но государствам накладно раскапывать истину. Остается верить в шумерских и греческих пастухов, которые изобрели философию, математику, астрологию — путем лазанья по горам и ковыряния палкой в песке, запечатлевая наблюдения за небом. Империя атлантов крякнула по такой же схеме, как западная и восточная римская. Алчность, глупость, заигрывание с оружием. Наследие Атлантиды разлетелось по миру, осев у египетских жрецов, персидских священников, индийских брахманов, и в более-менее когерентную форму было собрано Платоном, который умудрился в прямом смысле слова съездить на запад к пифагорейцам и на восток к египтянам. Я присоединяюсь к точке зрения, что вся современная философия — это комментарий на Платона. Дело своего учителя продолжил Аристотель, на чьих трудах построена вся современная наука как производная средневековой схоластики. Вожди племен варваров при формировании основ будущих европейских государств смекнули, что без латыни и христианства им не удержать власть и не собрать нацию. Поэтому старейшие университеты Европы — суть центра образования священников, школы, схоля. Именно от Платона и Аристотеля пляшет осевое время Карла Ясперса. Это ворота в космос символов нашей цивилизации. После того, как Луций Корнелий Сулла вырубил сады Гекадема и Ликея, разогнав Академию и Лицей от первого до последнего последователя Платона и Аристотеля, передовая мысль того времени переместилась в иные центры. Точки раздачи ноосферного Wi-Fi. Рим, Египет, Александрия, Константинополь, Венеция, Генуя, Флоренция, тайные общества Европы, тамплиеры, масоны, розенкрейцеры. В текущий момент сакральное знание профанировано, растаскано на мемы в ТикТоке и зиждется в отдельных головах посвященных, не спешащих им поделиться. Логос наследил не только географически. Изводные тексты культуры, из которых выстроено семантическое пространство человечества. Пятикнижие, Веды, Упанишады, Библия, Коран. Илиада и Одиссея Гомера. Энеида Вергилия. Божественная комедия Данте, Дон Кихот Сервантеса, Потерянный рай Мильтона, Фауст Гёте, Отверженные Гюго, Война и мир Толстого, Преступление и наказание и отчасти бесы Достоевского, Мастер и Маргарита Булгакова, В поисках утраченного времени Пруста, Улисс Джойса, Камбэк Гомера в ирландском антураже. Эти и ряд других ключевых произведений очерчивают извечный круг рока вокруг человека, бросающего вызов судьбе в лице времени, государства, смерти и всей биологии как таковой. Известный сюжет был дорихтован и доупакован последователем Юнга Джозефом Кэмпбеллом в «Путь героя» — странствие из твари дрожащей в сверхчеловека, право имеющего. И все, кто раздевает культуру до костей, идут одним путем — сегрегация людей на тех, кто встал над природой и упал в нее. Ярче всего эту фигуру отрисовал Маркиз де Сад, использовав фон порнографии и жестокости. Не случайно маргиналом от литературы восхищались и Достоевский, и Ницше, и Камю. Астрологический концепт не ушел далеко от классификации Аристотеля. Вегетатика, животное, разум. И это культуривание героя на его пути. Сначала мы рождаемся лунной системой кота, затем светим личностью духа, чтобы скрепить себя культурой разума и социальных соглашений. Без культурного базиса символов, составляющих наш космос, невозможна никакая научная надстройка прогресса и экономического успешного успеха. Вот как описывался синкретический эффект в школе лингвиста и культуролога Юрия Лотмана. Поэтика и теория искусств, музыки, живописи, кино ожидали кардинальных результатов от применения лингвистического аппарата. Лингвистика устремлялась в сторону сближения с математической логикой. Математики вдохновлялись восточной мифологией и средневековой живописью. Уничтожение границ между дисциплинами подчеркивало единство создаваемого семиотического здания. Юрий Михайлович, сам того не рекламируя, занимался настоящей астрологией. Построенное на Уране и Нептуне ядро, оппозиция водолейского Мерка с сильнейшим диспозитором светил Нептуном, сворачиваемое косым парусом на Юпитер в колбе языкового синтеза весов. Его семиотика оперировала теми же планетами, знаками и архетипами, что и классические астрологи древности и современности. В этом нет ничего невероятного. Яблоко от яблони. Лотман писал и защищал первую курсовую у Владимира Яковлевича Проппа, за чьи исследования коллективного бессознательного через фольклор бесшовно цепляется Юнг с Кэмпбеллом. У меня нет иных вариантов, кроме как строить синкретическую модель символьного космоса на спайках Платон-Платин и Лотман-Бахтин, на чьих сваях возведем фундамент символических систем. Знак-сигнал — инаковость в матрице. Язык — структура отношений между психикой и реальностью. Текст — пространство, в котором взаимодействуют знаки-сигналы. Символическая система — это бесконечное, но упорядоченное множество. Знак, значение и пространство понимания между ними, объединяющее группы текстов. Метанарратив — большой рассказ, делающий обязательным для понимания и усвоения правила игры внутри исторической эпохи. Культура — данный через Бога общения набор текстов — буквенных, звуковых, графических — размещенные в коллективном бессознательном и выраженные в системе дальнейшего воспроизводства знаков и механизмов их развлечения. Цивилизация — живой организм, как сумма родовых эгрегоров, составляющих нацию, с надстройкой из текстов культуры внутри общежития, экономики и технологий, что кушать и как это добывать. Симулякр — копия без оригинала, бодрияр. Субстанция — вещь, которая содержится сама в себе, содержит свой бытийный исток и не требует для своей реализации ничего. Аристотель. Культура — система воспроизводства знаков. Таким образом, символ есть мост между мирами, по Бердяеву. Мир божественного неба и грешной земли. Мир инженеров и их варварских творений. Мир творцов и Охласа. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец». Откровение Иоанна, глава 22, стих 13. От овна до весов. Две противоположности оси кардинального креста, овен и весы, складываются в бесконечность, называемую Богом, как учит кардинал Николай Кузенский в трактате об ученом незнании. Тексты конденсируются в культуру, культура окутывает биомассу народа, и так появляется цивилизация. Функции любой символической системы. Первое. Инициация любого объекта в матрицу, введение из абстрактного бытия в реальное сущее через присвоение имен. Вспомним про А — имя, Б — существительное из уроков родной речи в начальных классах. Это плод стараний Мартина Хайдеггера. Вторая. Связь персонального сознания с космическим сознанием через синкретическую спайку символов. Третья. Связь людей и поколений между собой через речь и память. Четвертая. Формирование культуры и цивилизации через внесение смысла. Соотнесение явления с текстом, который физиологически нативен, верно поименовывая соответствующий эйдос. Пятое. Обеспечение научно-технического прогресса и культурного развития. Карамзин взял с поля и придумал несуществовавшие до него понятия, например, ответственность, промышленность, породив тем самым новые карманы реальности как в ноосфере, так и пониже. Поэт-северянин применил к летающим штуковинам термин «самолет», а сатирик Салтыков-Щедрин и вовсе чуть ли не переизобрел химию своими неологизмами «земная ось», «удельный вес», «формула», «вещество». Функции текста по Лотману. Первая — передача смысла. Вторая — генерация смысла. Парсер текстов. Первый — открытый, субъективный, искусство. Второй. Закрытый, трансцендентный, религия. Третий. Плоский, объективный, наука. Каждой цивилизации присуща своя символическая система, ярче всего читаемая в эпосе, фольклоре, мифах. Это оголенный нерв, раскрытое сердце национального эгрегора. Тем не менее, все эти системы объединены одним изводом пифагорейской школы — планеты, ноты, числа. Таким образом, человек живет в мире волн, звук, превращая их разумом в числовой код, незримо соприкасаясь с астрологическими операторами. Космос чувственный, ноты, звуки. Hardware — аппаратное обеспечение. Синтаксический анализатор — числа, компилятор программного кода. Космос интеллигибельный, планеты, буквы, числа. Software — программное обеспечение. Космос чувственный — книга, синтаксический анализатор, воображение читателя. Космос интеллигибельный — замысел автора. Космос чувственный — реальность, синтаксический анализатор, Бог и его частный случай в виде сознания человека как генератор смысла. Космос интеллигибельный — исходный код. Сгустки эфира, изображаемые через цифры, астрологическую символику, цвета и тому подобное. Космос чувственный. Детство. Синтаксический анализатор. Магическое мышление. Космос интеллигибельный. Сказка. Космос чувственный. Вопрос. Синтаксический анализатор. Ноосфера. Космос интеллигибельный. Ответ. Космос чувственный. Вещь, тело, номинал. Синтаксический анализатор, органы чувств и кора мозга. Космос интеллигибельный, идея, эйдос, реальность. Техническая потребность пользователя, передаваемая модемами из каждого мозга через коллективное бессознательное в пространство мозгового штурма архитекторов софта, определяет написанный программный продукт, который получит путь в жизнь, только будучи проинсталлированным на конкретное железо. Книга создается руками автора, но силой воображения читателя. Она приобретает свой онтологический статус в пространстве лишь благодаря массовому эффекту наблюдателя. Сократ методом вопрошения попал в самый нерв жизни. Диалектически аксон спрашивает, дендрит отвечает. Семя задает вопрос, почва яйцеклетка отвечает. Пользователь вопрошает, Google отвечает. Знатоки семантики без труда узнают в табличке выше треугольник Огдена Ричардса. Только астрология и синкретизм позволяют посмотреть на вещи несколько шире. Треугольник Огдена Ричардса по классике лишен синтаксического анализатора. Концепт, верхний угол, соответствует интеллигибельному космосу. Знак становления материального мира. Есть тень значения, бытие идеального мира. Кто светит, кто посредник? Эзотерики ответят, что источник. Аристотель даст гипотезу неподвижного движителя. Платон называет демиурга, занимающегося круговращением небес. Имя, поименование кластера материи, называется объективацией. Зная точное имя объекта, мы обретаем абсолютный контроль над ним. Это царский жест, Божий дар раздавать имена. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Бытие, глава 2, стих 19. Согласно теореме Гёделя о неполноте, для качественного мироописания нужна внешняя аксиома, стартовая точка, чтобы описать что угодно. Дерево Порфирия, сподвижника и биографа Плотина, стало основой всех современных классификаций, от биологии до политических систем, как система описания одного понятия через другое. Лестницу продолжает феноменологическая редукция Гуссерля. Что такое тело? Набор атомов. Что такое атом? Редуцированная в иллюзию тела волна эфира. Что такое эфир? Мировая душа. Чья душа? Бога. Сон Брахмы. В руках Бога находится синтаксический анализатор, текстовый Wi-Fi в реальности панпсихизма, чтобы мы могли пользоваться фракцией его сознания. У Шеринга осталась побочка, лишь бы не сойти с ума и не уплыть в иллюзию, поскольку бескрайность вводит в ужас материального человека, втиснутого в рамки тела. Лосев так задает связь символа с бесконечным. Не нужно удивляться тому, что в понятии символа мы выдвигаем на первый план закономерное разложение той или иной модели в бесконечный ряд ее перевоплощений или ее отдельных моментов, то более, то менее близких между собою. Дело в том, что изучение огромной литературы о символе с большой принудительностью заставляет находить специфику символа именно в этом. Прочие моменты символов всегда так или иначе совпадают у теоретиков, не говоря уже о художниках-практиках и не говоря уже об обыденном словоупотреблении, то с аллегорией, то с эмблемой, то с метафорой, то с типом, то просто с условным обозначением вообще и так далее, и так далее. Насколько нам удалось заметить, именно эта черта, то есть модельное закономерное, системное разложение той или иной обобщенной функции действительности в бесконечный ряд частностей и единичностей, как раз и является наиболее оригинальной чертой в понятии символа. Астролог лишний раз аплодирует гению Лосева в его искусстве вербализации оси Дева-рыба. Вот она, диада, знак значения. Человек рождается в полной мере, когда отрывает символ от содержания и способен оперировать абстрактные идеи, становясь микроколлегой Бога в управлении парсером. Астрологически это разрыв между материально-чувственным первым рождением тела и святоотеческим вторым рождением духа. Отрыв идеального от материального есть суть эволюции Земли в целостности и человека в частности. Посредником между телом и духом выступает символическая система и впитанный при рождении язык. Структуралисты утверждают, что язык создает вторую реальность, побуждая нас жить в иллюзионе, в мономифе Кэмпбелла, окруженными симулякрами Бодрияра в постмодернистском метанарративе Дериды. Астролог подмечает, что язык ничего не создает, он лишь соприкасает нас с настоящей, первой реальностью, разворачивая к свету уткнувшиеся в стену стабильности и комфорта головы пленников знаменитой пещеры Платона. Неофрейдист-психоаналитик Жак Лакан отрисовывает архитектуру бессознательного через язык, где подсознание — это не что иное, как власть языка над нами. Жиль Делёз рисует человека под прессом двойной тирании. Животные инстинкты снизу, язык и нормы общества сверху. Жизнь в таком случае представляет собой метание между двух кнутов. Постмодернизм Ницше сводится к печальным нарративам. Истины нет. Есть лишь текст. И мир есть текст, бесконечный в своих интерпретациях. У каждого своя грамматика для этого. Жан-Франсуа Леотар, расковыривая детали постмодерна, по следам Выгодского, точкует, как метанарратив разваливается на отдельные языковые игры со своей отдельной прагматикой. Ему вторит гениальный папа феноменологии Гуссерль. «Мы живем в соответствии с теми рассказами, которые мы впитали». К месту упомянуть гештальтиста Перлза и активацию Меркурия в карте рождения. Наше мышление и язык массово есть интроицированные диалоги родителей. Жак Деррида утверждает в грамматологии, человек рождается априорным читателем, а только потом становится писателем. Это первое и второе астрологическое рождение. Читать равно внимать, равно восприятие, равно память, равно личность. Нет читателя, нет наблюдателя, нет коллапса волновой функции. Частица остается волной, коллапсирует личность и персональная действительность. Жан Бодрияр влепил звонкую пощечину постмодерну. Триумф поверхностной формы, наименьшего общего знаменателя всех значений, нулевой степени смысла, триумф энтропии над всеми возможными тропами. Низшая форма энергии знака. Эта форма невнятная, мгновенная, без прошлого, без будущего, без шанса на трансформацию, потому является конечной формой, имеет власть над всеми другими. Чем больше симулякров и ниже концентрация субстанции в текущей версии матрицы, тем дальше грешное становление отдирает себя от божественного бытия и тем быстрее деградирует культура, происходит раскультуривание. С одной стороны, знак есть симулякр в чистом виде. У знака нет своей сути, его значимость определяется логическим местом в социальном бессознательном. С атеистическим стыдом разъясняет лингвист, семиотик, крупный мастер символических систем Фердинанд де Сесюр. Весьма ладно и складно, особенно в свете ницшеанского размочаливания истины. Когда люди убили Бога, у них появились тексты и версии, взрывающие мозг и загоняющие в психушку отщепленное от тела сознание, что и случилось с Ницше. Добавляем божественное в качестве синтаксического анализатора для знаков, и, о чудо, вот уже степень субстанциональности знака симулякра повышается в разы. Без соотнесения с божественно-вечными эйдосами знаку приходится самому выеживаться в значении. Средство передачи сообщения само есть сообщение, по знаменитому выражению папы Пиара и всех медиатехнологий маршала Маклюэна. Утрата культуры как ключевая проблема современности — это провал по трем звеньям. Разрыв слов со смыслом и провал офлайна в дебри онлайна. Раздербанивается то, что должно быть слито, сливается то, что должно быть разъединено. Астролог убежден, что реанимация современной культуры может происходить только при сокращении расстояния между Землей и небом, при охоте на симулякры и при внедрении божественного в символические системы. Поиском закономерности работы символических систем человечество занималось всю свою историю, начиная с наскальных рисунков и первых небесных знамений. «Мир есть текст и мир есть число» прошли красные линии от Парменида, Зенона и древних пифагорейцев вплоть до Ницше. Мода на язык то возникала, то пропадала, но волнообразно шла в ногу с историей. Физикализм чередовался с символами. Природа Диониса регулярно передавала пас менталу Аполлона. Досократики передали пас диалектическому языковому методу Сократа. Вектор на прагматизм и научную картину мира опять неизбежно привел к семантике и структурализму, на чем, собственно, и была построена вся философия XX века. Людвиг Витгенштейн и его логико-философский трактат задали максимум. Границы языка определяют границы внутреннего мира, читая сознание. Мы и есть наш язык. Наша память и пространство мышления и есть наша личность. Как неоднократно будет продемонстрировано далее, единственный смысл существования человека на Земле — это парсинг гипертекста, конвертация Диониса в Аполлона, осмысление аффектов и переживаний в тексты. Однако в век глупости, деградации второй сигнальной системы в первую, торжества атомизма и хлеба со зрелищами, возникает затык, центральный баг. Люди отошли от Бога. Пропал гарант, появился извечный вой про поиски предназначения. Вся западная вера и аутентичность делали ставку на репрезентацию, на то, что знак способен отражать сокровенный смысл, что он способен обмениваться на смысл. И то, что существует нечто, что делает этот обмен возможным, гарантирует его адекватность, это, разумеется, Бог, отмечал Жан Бодрияр, описывая первооснову, из которой выродились симулякры. Симулякр, как агент в матрице, есть мертвый знак с потерянным значением. Ошметки пустых форм без корреспонденции с соответствующим эйдосом. И коварство бинарности бытия заключается в том, что в материальном мире мы не можем сидеть только на одном полюсе. Анри Бергсон, французский философ жизни, в творческой эволюции выводит четкий закон. Мертвое и механическое читаем менталом, живое и органическое постигается только непосредственным ощущением и переживанием. Водружаем на пьедестал самости свое кургузо-либеральное «я-я-я», потребление и праздное на первый план, задвигаем Бога на второй и получаем тотальную пустоту. «Глаза слепы, искать надо сердцем», — писал Антуан де Сент-Экзюпери. Диоген, обесценивший занятия в академии, дескать, вы тут, платоники, гоняетесь за симулякрами, получил от Платона под дых. У тебя есть глаза, чтобы увидеть чашу, но нет разума, чтобы увидеть чашность. Каждый объект в матрице картируется своим символическим кодом в исходнике небесных эйдосов. По сути, случайности не бывает. Просто мы еще не открыли определяющий ее закон. Или тысячелетиями знали его, но намеренно позабыли и отказываемся принять. Весь хаос рождается на стыке предопределенного космоса и органики человеческого проживания из бытия в становление. Любая символическая система зарождается от цехи. Сперва хаос вбрасывает знаки, как подобие природы. Буква альфа есть бычок алиф и тому подобное. Затем человеческий разум при божественном содействии докручивает новые значения. Гюле, древесина, становится материальной формой у Аристотеля. Космос, как женское украшение и прическа, превращаются в упорядоченное небесное пространство у Эмпедокла и Пифагора. Клод Шеннон, отец-основатель теории информации, описал эволюцию языка от конкретного к абстрактному. Астрологи без труда узнают здесь ось 3-9, восхождение от Меркурия к Юпитеру. Сам того не подозревая, он залез под метафизический капот многим эзотерическим дисциплинам, в том числе астрологии. Информация по Шеннону есть антиэнтропия. Эзотерически она прямой продукт космического порядка. Означиво, мы инициируем любую идею как сущность в мир. Матрица усложняется и обогащается новыми объектами. Органический мир растет, аутопоэзис. Расширяющийся естественным образом разрыв между обозначающим и обозначаемым Чарльз Пирс, математик и основатель философии прагматизма, назвал семиозисом. Это текстовый аналог биологического аутопоэзиса. Комары сами плодятся на болоте, значения генерируются космическим разумом и спускаются в голову людям. Вслед за Пирсом, писатели и лингвисты, от Умберто Эко до Фердинанда де Сосюра и Ролана Барта, подсказали Карлу Сагану, что символическая система — это и есть та свеча в темноте, которая выжигает хтонический хаос природы. Ученые борются с астрологией, которая на самом деле прекрасно заполняет необъяснимый вакуум в щелях научных концепций. Бодрияр и Шеннон сходятся в том, что машинный код есть упрощение человеческой речи. Астролог предлагает дальнейшую инволюцию. Бог, музыка, астрология, математика, человеческий образный язык, профанный бытовой язык фактов, выдумки GPT-модулей AI, первая сигнальная система, цвета, жесты. Гносеологически сейчас мы плетемся в орбите досократиков и переиграли в натурфилософию до такой степени, что отморозили свою вторую сигнальную систему в ТикТок и проводим парижскую педофилиаду в качестве праздника спорта. Я продолжу нытье на тему падения нравов в разделе «Иерархии и меритократия». Лишь напомню, что в аналогичных случаях падения нравов всегда происходил резкий и лютый откат к миру истинного небесного бытия. Отравили Сократа во имя демократии, похерили Великую Римскую империю во имя собственного комфорта, сожгли, по разным оценкам, от 100 тысяч до нескольких миллионов женщин под видом охоты на ведьм в процессе массового помешательства. И так происходило каждый раз, покуда люди переставали заключать договор с богом символов и сговаривались с дьяволом улыбосов и прыжков ТикТока. Мать Сократа работала акушеркой, а в уста самого философа Платоном вложена информация, что он принимает роды у мужчин. Я, как карлик, стоящий на плечах гигантов, сплагиатил сократическую профессию и также принимаю роды. Правда, моя мама просто детский врач по образованию, но благодаря ее хобби мне приходится принимать посильное участие в родах внутреннего человека как у детей, так и у мужчин, так и у женщин. Я обделен спутниками калибра Вергилия, но мне повезло с астрологической свечой против ментального геморроя. Вооружившись ей, пора выдвигаться на экскурсию по аду. Взойдем от хаоса повседневности к космосу синкретизма.